Глава 73. Кристаллы. С этими словами убийца кинул Никите на шейный амулет на серебряной цепочке, выполненный в форме волчьей головы. Как оригинально, учитывая, что Зорг принадлежит к секте Серебряного Волка. Парень поймал подарок и с волнением оглядел мастерски исполненную голову зверя. Красиво. Никита не смог сдержать восхищение. А как он работает? И где его зарядить? Как только парень задал вопрос, он задумался о том, что вряд ли Квинлан будет здесь с ним болтать всю ночь. Но, к удивлению Никиты, кредит доверия к его персоне еще не был исчерпан, и убийца решил просветить парня. Сверху крышка. Внутрь засыпается эссенция тьмы. Амулет концентрирует ее излучение и прерывает призывы в радиусе 10 метров. Как и дощечки запрета, эссенция тоже со временем тратится, хоть и не так быстро. Особенно, если не лезть в зоны высших призывов. Что еще? Зорг задумался. Ах да! Саму эссенцию тьмы ты найдешь у любого алхимика эльфов. Они, когда перерабатывают сердца духов вместе с эссенцией жизни, красный такой, заодно и ее выделяют. Эдакая расовая особенность. На этом Квинлан посчитал, что сказал все, что хотел, встал с кресла и спокойно ушел прямо сквозь стену, словно так и положено. Никита же продолжал стоять, словно громом пораженный. Зорг только что рассказал ему об эссенции тьмы, о том, что ее могут выделять только эльфы, но при этом сам парень недавно во время работы с новым алхимическим набором тоже смог получить черные кристаллы. Выходит, красный, что я получал до этого, — это эссенция жизни? Никита медленно шевелил губами. Черные — это эссенция тьмы. А белые тогда — эссенция света? Парень так и не смог найти ответ, каким образом ему под силу добывать все то, что, по идее, является особенностью других рас. Но, похоже, теперь он может добавить в список схожих с ним народов еще и эльфов. Очень удобно и совершенно непонятно. Никита тяжело вздохнул, а потом решил не тратить время на то, с чем пока не сможет ничего поделать. Вместо этого он перешел к гораздо более полезным делам. Засыпал в волчий амулет черные кристаллы, а потом, наконец, активировал лечение, избавляя себя от ран, полученных во время бегания сквозь стены без энергии. Сразу стало легче дышать. И еще легкая пелена перед глазами, которую Никита до этого не замечал, спала, возвращая миру яркость и цвет. Единственное, что осталось неизменным, это шрам на боку от меча рыцаря смерти. Да, его ледяная аура пропала и не думала возвращаться. Но вот со всем остальным, похоже, пока ничего нельзя было поделать. «Не страшно», — успокоил себя Никита. «Стану сильнее». Лечение начнет справляться и с такими духовными атаками. Подбодренный этой мыслью, парень даже потратил несколько минут на начало прокладки каналов от духовного ядра к своим конечностям, но потом усталость взяла свое. И Никита даже не заметил, как добрался до стоящей в углу грубой деревянной кровати, сунул под голову свой же рюкзак, свернулся калачиком и моментально уснул. Утро для Никиты началось с грохота входной двери и громкого сопения пришедшего на работу Нульфа. Парень принюхался и учуял запах чего-то алкогольного. Похоже, вчера великан с капралом Лисом не только поболтали, но потом еще и отметили удачную сделку пронырливого вояки. Может быть, в ход пошла даже неправильная противомалярийная настойка. И вот так ты будешь дышать на моих клиентов? С утра парню совершенно не хотелось устраивать разборки, но подобного прощать он точно не собирался. Да, ему было приятно, что великан ему верен, но дышащий перегаром продавец — это совсем не то лицо фирмы, которое он бы хотел показать городу. Да и если подумать, подобное пренебрежительное отношение к его успехам в мелочах потом вполне может привести и к чему-то похуже, в более важных вопросах. «Прошу прощения», — Нольф попытался оправдаться, но Никита тут же прервал его. «Еще раз увижу выпившим на работе, и мы попрощаемся навсегда. Точка». Великан ничего не ответил на это заявление, только отвел глаза. И тогда Никита просто прошагал мимо него и вышел на улицу. Ярость прошла, и осталось только сожаление о том, что, возможно, не стоило говорить с великаном так резко. Возможно, у того были причины. Возможно, он не виноват. «Нет». Парень резко оборвал сам себя. Нульф сам принимал решение, пить или не пить. Он сделал свой выбор. Он подставил его. Так теперь пускай несет ответственность за свой поступок. И снова волна жалости к великану накатила на парня. На этот раз уже без шансов, погребая ярость под собой. Как это уже раньше с ним бывало, желание помогать другим, тем, кого он считает своими. А Нульф уже успел попасть в этот внутренний круг, победила все доводы разума. Словно бы какой-то внутренний предохранитель сработал и отключил критическое мышление, оставляя только прописанные проведенным в детстве ритуалом приоритеты. Быть добрым, верить в людей, помогать им. Если бы Никита мог увидеть это со стороны, он бы определенно задумался, но такой возможности у него не было. Так что он отложил в сторону все мысли о Нульфе и просто со всех ног побежал в сторону поместья Мастерсов. Сегодня на утро у него было много планов. Надо закончить с тренировкой, нарисовать руны на уже созданных молотах и объяснить Арии, что те возвращаться не будут. И все это максимум за пару часов, потому что потом Никите надо будет срочно возвращаться в секту и уже вместе с Серегой, Данилой и Алисой отправляться в подземелье. Черт, только изучил способ развития своего духовного ядра, и даже времени нет этим заняться. Парень тяжело вздохнул, представляя, какой непростой день его ждет, и немного ускорился. Впереди показалась уже привычная тележка с рыбными пирогами, но Никита вспомнил про запах и решил сегодня воздержаться от столь пахучего угощения. Вместо этого парень прикупил пару плодов, внешне похожих на бананы. Быстро их проглотил, запив стаканом молока, и побежал дальше. «У меня плохие новости». Парень увидел Арию, встречающую его прямо у ворот, и решил сразу же сообщить ей о главном. «Сегодня тренировки не будет». Дварфка словно не обратила внимания на его слова. «И молоты тоже отложим на завтра». «Что случилось?» Никита замер, предчувствуя что-то нехорошее. «Отца вызвали в полицию». Ария продолжала хмуриться. «Кто-то начал копать под вашу секту. И теперь то, что Квинлан Зорг перед нападением на секретаря мастера Доу заходил к нам, из случайности превратилось в повод для серьезных разборок. Формально им нечего предъявить. Но учитывая, какие силы тут замешаны, я даже немного опасаюсь того, что будет на суде».